Глава 13. Судьба улыбается каждому из нас однажды, и то, если заметит. Знали ли Вудвард и Бернштейн, что они сотворили, когда расследовали этот инцидент? Не думаю. Но я точно знаю, что известие о выстреле в Лайлу было достаточно, чтобы за $210 наличными подкупить шофера, взятого на прокат лимузина, который, покинув своего клиента, отвез бы меня в моем Роллсе в больницу. Улицы вокруг больницы кишели полицейскими и патрульными машинами. Мрачно вертелись их красные пульсирующие сигнальные огни, выхватывая из темноты напряженные лица случайных свидетелей случившегося. Скорая помощь теряла драгоценное время, ожидая, когда полиция расчистит дорогу. Полиции, наконец, удалось пропустить воющую машину, которая подкатила к пролету, ведущему к операционной неотложной помощи. Задние двери машины были распахнуты, медперсонал вытащил носилки и побежал к дверям операционной. Я могла разглядеть только Марти Дегенаро, бегущего рядом с носилками и держащего внутривенную капельницу с беспорядочными трубками. Вход в операционную больницу Седерс-Синай представлял собой сумасшедший дом. Подъехала другая скорая помощь. Тогда я еще не знала, что мимо меня проплывали останки Ареса Гарьяна. В ежеминутно увеличивающейся толпе я разглядела не только Марти Дегенаро, но и Терезу О'Доннелл, продирающуюся сквозь толпу репортеров и зевак и пытающуюся пройти в двери госпиталя. Тереза О'Доннелл подбежала к носилкам, я даже не знаю, откуда она появилась. Тереза постоянно спотыкалась, глаза ее блуждали от одного лица к другому. — Все хорошо, миссис О'Доннелл. Только полиция и работники госпиталя. Офицер полиции галантно предложил ей руку, и Тереза последовала за носилками с Робби Лаймоном, поддерживающим ее по другую руку. Женщина в белой спецодежде и с карточкой на груди, удостоверяющей, что она служащая больницы, сказала Терезе: «Следуйте за мной, миссис О'Доннелл». Появились следующие носилки. «Что у тебя?» — крикнул один из специалистов по неотложке. — Оставь его! У нас живой! Вот как был покинут Арес Агарьян, мертвый, оставленный в проходе у операционной еще на 5 часов, пока вокруг него разыгрывалась драма живого. Толпа продолжала напирать, пытаясь прорваться сквозь строй сдерживающих ее полицейских. Она была похожа на стаю стервятников, слетевшихся, чтобы полакомиться падалью. Шуршание видеокамер за кордоном полицейских. Репортеры выкрикивают вопросы. Последний вопрос, который сквозь шум и смятение услышала Тереза перед тем, как они свернули в коридор, был: «Она мертва или жива, миссис О'Доннелл?» Медсестра, чья белая униформа резко контрастировала с черным смокингом Марти, открыла дверь и, сдерживая натиск толпы, втащила сначала Марти, затем Терезу О'Доннелл и Робби в коридор. К этому моменту локти помогли мне удостовериться, что я права насчет этой троицы, но я знала, что мне, как и другим обычным зрителям, придется остаться снаружи. Я прижала нос к стеклу двери вместе с другими, ожидая, как гончая или наседка, обрывки сведений. Позднее мне улыбнулась удача. Буквально. Дверь распахнулась и ударила меня по носу. В таких случаях у меня всегда сразу и обильно идет кровь. Внутри больницы был кромешный ад, но охранник увидел кровь и махнул мне рукой. Медсестры и персонал больницы все сосредоточились на Марте, Терезе и Робби, провожая их в более спокойное место. «Я вместе с ними с вечера», — пробормотала я дежурной сестре, и та усадила меня с ними. Я специально наклонила голову, чтобы кровь продолжала течь. На моей желтой шелковой блузке $316 у Джордажо уже были впечатляющие пятна, и я сделала так, чтобы они были и на лице. Операционная неотложной помощи — не место для суеты из-за такой мелочи. Дежурная сестра уже начала хлопотать над громко стонущей Терезой. Марти сидел безмолвный, но руки его безжизненно висели между худых ног. Он как будто был в стопоре. Робби Лайман громко вскрикивал. Через двойные двери операционной вышел доктор и попросил самого близкого родственника Лайлы Кайл. «Здесь», — простонала Тереза. «А я ее тетя, то есть дядя», — поправился Робби. «Я ее жених, доктор», — сказал Марти, вставая. Доктор как-то странно посмотрел на Марти. «Пациент не может быть вашей невестой», — сказал он. Остальным он добавил. «Мне нужно поговорить с кровным родственником или с адвокатом. Кто-нибудь из них здесь?» Робби тронул Терезу за плечо. Старая женщина стонала и ни на что не реагировала. «Это мать, доктор, миссис О'Доннелл». Доктор обратился прямо к Терезе. «Миссис О'Доннелл», — сказал он, — «я не знаю точно, что произошло, но вам не следует беспокоиться. Пациент, которого к нам сейчас привезли, не ваша дочь. В этом я могу вас заверить». Тереза окончательно ослабла, и ее обмякшее тело чуть не выскользнуло из цепких рук Робби и медсестры. «Сестра!» — прорычал доктор. «Отведите миссис О'Доннелл в приемную». Больничный халат съехал и мешал Терезе и медсестре идти, следом тащился Робби. Не вымолвивший до этих пор ни слова Марти, наконец пришел в себя и обратился к доктору. «О чем вы говорите?» «Конечно, это моя невеста. Я видел, как ее застрелили. Я приехал с ней на скорой помощи. Это физически невозможно», — резко бросил доктор. «Это не Лайла Кайл». «Почему?» — выпалил Марти. «Потому что у пациента, которого вы привезли с огнестрельной раной, есть пенис».